russianpodcasting.ru. Глава 25. Красная площадь. Полковник Малинин назначил мне встречу на Красной площади. Не знаю даже, с чего вдруг. Не было никакого смысла выбирать для встречи столь людное место. Опасаться меня у него не было причин. Устанавливать за мной наблюдение тоже вроде бы незачем. Может быть, Малинину просто нравилось идти, не спеша по брусчатке, глядя под ноги, будто отсчитывая серые камни, и время от времени поднимать взгляд то на разноцветные купола Покровского собора, то на ласточкины хвосты Кремлевской стены. На что мне было приятно и в то же время немного непривычно смотреть, так это на голубые ели, растущие там, где прежде торчал мавзолей. Постарались святоши, за что им поистине стоит сказать большое человеческое спасибо. Вместе с нашими местными церковниками святоши надавили как следует на президента, тот изящно и красиво перевел стрелки на градоначальника, после чего вопрос, можно сказать, был решен. Ну а сделали все, как в старые добрые времена. За ночь мраморную пирамиду убрали и пустое пространство елками засадили. Вроде как отродясь ничего здесь и не было. Заодно и весь кремлевский некрополь в Бирюлево перенесли. Были, конечно, и статьи с протестами в прессе, и выступления на ту же тему по телевидению, а еще больше по радио. Особо упертые последователи дела Ленина, Сталина, Балина пытались даже митинги организовать. Но большинству коренных жителей Московии новый старый вид Красной площади сразу на душу лег. Уютнее как-то стало на главной площади Московии. Не тянет теперь по брусчатке пронизывающий сквознячок, порожденный враждебными вихрями. И что, спрашивается, чё-то сколько тянули? Как и положено истинному чекисту, полковник Малинин подкрался ко мне незаметно. «Как жизнь, Каштаков?» Я едва не вздрогнул от неожиданности и сразу, чтобы замять неловкость, сунул в руки полковнику большую подарочную коробку, перевязанную пышным красным бантом с эмблемой фирмы «Бельфигор-младший» на крышке. «Ага», — сказал Малинин, придирчиво осматривая коробку со всех сторон. «А размер как? Соответствующий?» «Полагаете, менеджеры фирмы «Бельфигор-младший» не в курсе, какой размер одежды носит полковник Малинин?» — улыбнулся я. «Ах, Каштаков!» — строго глянул на меня чекист. «Да шутишься ты когда-нибудь!» «Лучше поздно, чем рано», — высказал я свое мнение. «Но это уж как получится», — повел подбородком Малинин. «Или как повезет», — уточнил я. «Ладно», — полковник взял коробку под мышку. «Давай пройдемся». Мы не спеша направились вдоль Кремлевской стены в сторону исторического музея. «Так ты со своими делами закончил?» — спросил Малинин. «Да», — кивнул я. «Странно», — качнул головой полковник. «Как это тебе на этот раз удалось без стрельбы обойтись?» «Ну, мы постарались стрелять потише», — ответил я первое, что пришло в голову. Полковник Малинин хохотнул, должно быть, сочтя мой ответ за образчик армейского юмора, к которому был неравнодушен. «И вот еще что». Я достал из внутреннего кармана и протянул Малинину небольшую картонную коробочку. Полковник открыл ее на ходу. В коробочке лежал отобранный у святоши пневмошприц, в котором, по моей просьбе, Лоя оставила пару нанороботов. «Это что такое?» — спросил с подозрением Малинин. «Запрещенное нанотехнологическое оружие, которое святоши используют на территории Московии», — объяснил я. «На шприц похоже», — сказал Малинин. «Так оно и есть», — кивнул я. «С помощью шприца в организм жертвы вводятся нанороботы, которые начинают разъедать его изнутри, воздействуя главным образом на нервные центры. В зависимости от дозировки результатом может быть как болевой шок, так и смерть. Я на себе испытал. Примерское скажу вам ощущение». «Шприц заряжен?» «Несколько нанороботов в шприце осталось, но использовать его как оружие без перезарядки уже не удастся». «А как я докажу, что этот шприц из рая?» «А откуда еще, по-вашему, могла попасть в Московию подобная технология?» «Ну ладно», — полковник Малинин закрыл коробочку и спрятал в карман. Он мог сколько угодно изображать равнодушие, но я-то видел, что чекист доволен. «Надоели вам, святоши, Вячеслав Семенович?» — поинтересовался я с сочувствием. «Да как тебе сказать, Каштаков?» Малинин запрокинул голову и задумчиво посмотрел на рубиновые кремлевские звезды. «Безумно!» «А что так?» — удивился я. «Раньше у вас с ними все вроде как по любви было». «Вот именно, что вроде как!» — усмехнулся Малинин. И умолк. и я понял, что более детального ответа я от чекиста не услышу. Во всяком случае, не сегодня. Хотя и без того все было ясно. Святоши никак не желают понять, что люди идут тебе навстречу ровно до тех пор, пока и ты делаешь к ним встречные шаги. Ну, не в их это характере. Любую уступку святоши расценивают как проявление слабости, а наилучшей тактикой непременно считают попытку откусить руку при наличии протянутого пальца. Можно понять, как реагирует полковник НКГБ, в очередной раз обнаружив в своем кабинете жучков, оставленных недавними визитерами, которые, между прочим, позиционируются как реальные союзники. Даже меня это в свое время выводило из себя. Мы прошли мимо музея, повернули в сторону Александровского сада. «И что ты теперь собираешься делать, Каштаков?» — спросил неожиданно Малинин. «Не знаю», — честно признался я. «Не думаю, что Бельфегор заинтересован в дальнейшем сотрудничестве со мной». «В Москве вернуться не думаешь?» «Ну...» — затянул я, не знаю, что ответить. «А что?» — со странной, совершенно несвойственной для него улыбкой глянул на меня полковник. «Если надо, документы выправить помогу. Напишешь заявление, что потерял, мол, паспорт и все дела. Лицензию частного детектива сделать вообще не проблема. Так что вернешься к прежнему делу». «Вам-то это зачем?» — удивленно посмотрел я на чекиста. «Эх!» — тяжело вздохнул Вячеслав Семенович. «Конечно, ты, Каштаков, олух царя небесного!» «Это почему же?» — почти искренне возмутился я. «Потому что другой бы на твоем месте давно бы карьеру сделал», — объяснил полковник. «Причем где угодно, по собственному выбору. У нас в НКГБ, у чертей, в семье, к святошам, в конце концов, мог бы податься. А ты...» Малинин еще раз посмотрел на меня, как будто хотел убедиться, что не ошибается в своих оценках, и безнадежно махнул рукой. «Но без таких, как ты, скучно, Каштаков!» Не зная, как воспринимать сказанное, я шел молча. И думал, а может быть и правда? Бросить все и снова заняться частным сыском? Совсем здорово было бы еще и Гамегина к делу привлечь. А может быть и Лою? Но это уже вообще на уровне несбыточной мечты. Хотя, если подумать, после всего случившегося у обоих демонов значительно поубавилось иллюзий насчет того, насколько стиль работы службы специальных расследований сатаны отличается от принятого в первом отделе безопасности рая. Декларировать оно, конечно, можно все что угодно. Но вот когда доходит до дела, тогда на первый план выступает пресловутый человеческий фактор. И ничего тут уже не попишешь. Поэтому, что касается меня лично, я предпочитаю в случае необходимости держать ответ только перед самим собой. Так, по крайней мере, кривить душой не надо. И каждый шаг вправо, шаг влево, только на мое личное усмотрение. Я достал телефон и нашел в записной книжке телефон демона-детектива Гамегина. «Послушай, Анс, у меня есть для тебя интересное предложение». Вы слушали роман «И черт с нами». Автор Алексей Калугин. Читал Олег Шубин. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» в декабре 2009 года с любезного разрешения автора.